Издательство «Эксмо» представляет. Ирина Градова. Пациент, скорее, жив. Читает Дарья Копысова. Женщина открыла глаза и несколько минут лежала неподвижно, устремив взгляд в потолок. Вокруг не слышалось ни звука. Все в палате спали крепким сном, что неудивительно. Маленькие желтые таблетки, которые приносят каждый раз после ужина, делали свое дело. Она похвалила себя за сообразительность. Последние несколько дней ее порция устремлялась не в желудок, а заканчивала жизнь в раковине под сильной струей воды. Только благодаря этому она все еще не потеряла способность трезво мыслить. Спустив ноги с кровати, она сунула их в тапки и снова помедлила несколько минут, прислушиваясь к каждому звуку. Кроме шума деревьев за окном и грохота редких еще трамваев по рельсам всего в каких-нибудь 200 метрах за шлагбаумом, предрассветную тишину больше ничто не нарушало. Женщина выбрала именно этот час, а не ночь, потому что именно перед рассветом наиболее ослаблена бдительность тех, кто призван за ней следить. Надвигается день, и все уверены, что в промежутке между самым темным, даже в белые ночи, временем суток и восходом солнца просто ничего произойти не может. И именно в это время она ускользнет. Осторожно прикрыв за собой дверь, женщина вышла в пустынный коридор, тускло освещенный лампами дежурного света. На сестринском посту никого. Разумеется, ведь сегодня дежурит Оксана, а ее дежурства, по странному стечению обстоятельств, почти всегда совпадают с дежурствами ординатора Пети Храпова. Наверняка они с Оксаной сейчас милуются в бельевой или спят. Самое время исчезнуть. Она не воспользовалась лифтом. Движение пассажирской кабины в столь неурочное время может привлечь ненужное внимание со стороны персонала. А ей ведь неизвестно, кому здесь можно доверять. Поэтому оставалась лестница. Женщина медленно спустилась на первый этаж, время от времени замирая на ступеньках, прислушиваясь и оглядываясь, словно мышь, крадущаяся мимо спящего кота. Она уже собиралась столкнуть дверь, ведущую в общий коридор, как вдруг услышала голоса. «Но почему? Почему именно к нам всегда доставляют перестарков и бомжей, а?» — возмущался женский голос. «Одни приезжают умирать, другими лечение это не нужно, только теплое место для ночлега да бесплатный душ». «Ты совершенно права, дорогуша», — откликнулся в ответ ей мужчина. Я бы все отдал за то, чтобы иметь дело только с членами правительства. Но что делать? Жизнь полна несправедливости. Голоса стали удаляться в направлении служебных лифтов. Женщина еще несколько минут постояла на лестнице, не решаясь открыть дверь. Но пора было действовать, и желание свободы пересилило страх и осторожность. Выход из клиники в это время, конечно, закрыт, но можно выбраться через приемный покой. Если повезет, там окажется достаточно народу, чтобы смешаться с толпой и незаметно выскочить на улицу. Она не думала о том, как будет добираться до дома, не имея ни копейки денег. Ничего, что-нибудь придумает, как только больница останется позади. Женщина еще раз поздравила себя. Прежде чем спуститься, догадалась прихватить в незапертой сестринской чей-то мятый белый халат. Пусть и без бейджика, но все-таки. Правда, больничные тапки выдают пациентку. Но, с другой стороны, почему медсестра или, скажем, нянечка не может надеть тапки после тяжелой смены, когда ноги устали и гудят? Опять же, если повезет, то никто просто не обратит внимания на обувь. Беспрепятственно добравшись до двери, в приемный покой, беглянка позволила себе перевести дух. Здесь, как она и предполагала, было достаточно людей, и никто не обратил особого внимания на старую женщину в белом халате и шлепанцах. Дежурная медсестра лишь скользнула равнодушным взглядом и спросила. «Что, так поздно со смены?» «Да, как-то завозилась. Дома уж заждались, наверное». Нашлась она. И вот, наконец, заветная дверь. Толстый охранник курил, приоткрыв створку, и женщина, прошмыгнув мимо него, оказалась в больничном дворе, куда подъезжали машины скорой помощи. Оставалось лишь обойти здание и выйти за шлагбаум. Там никого не интересуют пешеходы, проверяют только автомобили. На улице она сразу почувствовала, что замерзает. Сильный порыв ветра едва не вытряхнул ее тощее тело из халата, а в небе неприветливо хмурились тучи. Видимо, собирался дождь, а то и гроза. «Ну, и куда это мы намылились?» Вдруг раздался за ее спиной чуть насмешливый мужской голос. Но напускное добродушие не могло обмануть беглянку. В тоне говорившего угадывался с трудом сдерживаемый гнев. «Без верхней одежды, в такой ветер! И о чем вы только думали?» Она могла бы попытаться убежать. До спасительного шлагбаума, отделяющего ее от свободы, рукой подать. Безнадежно опустив плечи, женщина покорно поплелась к окликнувшему ее человеку, который стоял на месте и не сделал ни единого движения по направлению к ней. Знал, что она никуда не денется. Несмотря на середину июля, погода оставляла желать лучшего. В Питере так всегда. Ждешь лето, ждешь, строишь какие-то планы, а вот оно приходит, холодное, дождливое, короткое, и почти мгновенно перетекает в осенний листопад. В этом году я собиралась обмануть природу и провести хотя бы пару недель там, где светит солнце, плещется море и растут пальмы. Однако в последний момент планы сорвались. Поэтому мое настроение полностью соответствовало погоде. Дождь лил как из ведра, и зонтик оказался совершенно бесполезен из-за сильных порывов ветра. Мои джинсы намокли по самые колени, а в туфлях, в моих новых дорогих кожаных туфлях, хлюпала вода. Мы с Олегом собирались в отпуск вместе. Специально подгадывали время, чтобы графики совпали, и так дотянули до июля. Прямо скажем, не самый удачный месяц для заграничной поездки. Цены на путевки высокие, а жара на курортах на самом пике. Тем не менее, мы ждали поездки, как манны небесной. Путевки были уже у нас на руках, как вдруг выяснилось, что главный и сам решил отдохнуть, а одновременно с ним сорвались еще несколько заведующих отделениями. И, конечно, именно Шилову необходимо было остаться на месте. Я рвала и метала. Почему? Лето ведь не самый сезон для травм. Но Олег сказал, что я не права. Да, летом меньше падений из-за обледенения и, соответственно, переломов, а также плановых операций. Большинство народа разъезжается по дачам. Зато именно на эти месяцы приходится самый высокий уровень автомобильных аварий и несчастных случаев на дорогах. В общем, Шилов сказал, что я могу ехать одна или взять с собой сына или подругу. Но это же совсем другое дело. Мы так давно мечтали побыть только вдвоем, хотя бы несчастные 2 недели. Поэтому заявление Олега, что он не едет, повергло меня в черную депрессию. Конечно, Шилов чувствовал себя виноватым. И правильно, черт подери. Ведь мог же упереться, как другие завы, и сказать главному, что уже приобрел путевку и не может ничего отменить. Вполне мог. Настроение мое было на нуле еще и потому, что вот уже 2 дня я с Шиловым не разговариваю, а через 3 дня начинается мой такой долгожданный, но теперь совершенно бесполезный отпуск. Тем не менее, я решила ничего не отменять. Пусть не еду с Олегом, отправлюсь и одна. Или, в конце концов, с Лариской, если ей, конечно, удастся вырваться из своих 3 стоматологических клиник хотя бы на 14 дней. Или, может, поехать с Дэном? Правда, сынуля уже большой и, наверное, не захочет проводить время, выгуливая мамашу, вместо того, чтобы общаться с друзьями. Но в любом случае я не собиралась сдаваться. Даже если никуда и не поеду, то все равно отдохну по полной программе. Похожу по магазинам, ведь мне так редко удается это делать из-за большой загруженности в больнице и со студентами. Посещу Эрмитаж и Русский, где не была, наверное, со студенческих времен. Съезжу в Павловск или Пушкин. Питер, несмотря на свои недостатки, как раз тот город, в котором просто нет времени скучать. Войдя в холл, я стряхнула влагу с зонта и уже собиралась пройти к лифтам, как вдруг меня остановила консьержка. «Агния, вас просила зайти 42-я квартира». В 42-й проживает одна из моих постоянных пациенток, соседка, которой я время от времени измеряю давление, уровень сахара и холестерина. Зовут ее Таисией Михайловной Новиковой. Ей хорошо за 80, и она уже лет 20 никуда не выходит из собственной квартиры. Многие считают ее чуть тронутой, но в целом соседи жалеют старушку и помогают, кто чем может. Ходят в магазин или на почту, покупают телевизионную программу и так далее. Между прочим, у нее имеется 2 детей, но каждый из них, очевидно, считает, что о престарелой матери должен заботиться другой, а потому сын и дочь навещают Таисию Михайловну крайне редко, в основном по праздникам, да и то ненадолго. Она же, в свою очередь, предпочитает не беспокоить детей слишком часто своими стариковскими нуждами. Чрезвычайно удобно, не так ли? Поднявшись на этаж, я подошла к квартире и постучала. Звонок на дверь пенсионерки не работает уже лет 5, но у нее, несмотря на возраст, превосходный слух. Подождала несколько минут, понимая, что старушка не может подхватиться немедленно. Ей необходимо время для того, чтобы добраться до двери. Наконец, по другую сторону раздался шорох и звон цепочки, а потом скрипучий голос недоверчиво поинтересовался. «Кто там?» Я представилась. «Ой, Агния, деточка!» Голос старушки мгновенно стал более мелодичным и приветливым. «Сейчас, сейчас. Открываю». «Ну, что у нас случилось?» — поинтересовалась я, окидывая взглядом невысокую, в меру упитанную фигуру Таисии Михайловны. На вид она показалась мне вполне здоровой. «Да я не о себе хотела с вами побеседовать», — отмахнулась старушка. «А что, консьержка ввела вас в заблуждение? Вот говорила же ей, это не горит». «Ладно, ладно», — улыбнулась я. «Так в чем же дело-то?» «Да в соседке моей по лестничной площадке, Нинке Марковой. Вы ее знаете, Агния?» Я не сразу поняла, что она имеет в виду Нину Максимовну Маркову из 44-й квартиры. Хотя, конечно, судя по преклонному возрасту обеих, они вполне могли не использовать отчество в общении друг с другом. «И что с ней?» «Так пропала она, вот что». «Как пропала?» «В больницу ее отвезли». «Ну вот, а вы говорите, пропала», — вздохнула я с облегчением. «Да пропала, пропала. Ночью это было, 2 часа. Я ведь и днем-то не выхожу. Дверь только социальному работнику открываю. Да вот вам, к примеру. А ночами не сплю, смотрю ночной канал. Слава богу, есть теперь такая возможность. А то раньше просто не знала, чем и заняться. Так вот, смотрю я телек, потом слышу шум в коридоре. Ну, я к двери подошла, в глазок гляжу, выходит из Нинкиной квартиры 2 в синей униформе и сама она еле ползет. И с тех пор ни слуху, ни духу. Я ей на мобильник звонила. Никто не отвечает. «А сколько времени прошло?» — спросила я. «Да уж недели три. Представляете, Агния? Так долго, насколько я знаю, у нас в больницах никого не держат. И почему же я дозвониться-то до Нинки не могу? Эх, и что ж это я выйти побоялась? Хоть спросила бы, в какую больницу ее повезут». «А вы не пытались с родственниками Нины Максимовны связаться? Может, они в курсе?» «Вот они-то уж точно не в курсе», — замотала головой старушка. «Есть у нее родственники, и племянница, и сынок, только живут они в Выборге. Не так уж и далеко, разумеется, только Нинка с ними не общалась вовсе. Она ж молодая еще совсем, всего 72 ей. Сама себя прекрасно обслужить может, и на тот свет пока не собиралась. Только вроде бы поругались они с племянницей. Уж и не знаю, из-за чего». «И давно?» «Да больше года не общались», — вздохнула Таисия Михайловна. «Тогда надо в милицию заявить о пропаже человека», — сказала я. «Если хотите, я поговорю с одним своим знакомым». «Даже не знаю», — пробормотала Таисия Михайловна. «Думаете, все так серьезно?» «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Но надо бы, для очистки совести». Придя домой, я первым делом звякнула Родину, бывшему маминому ученику, а ныне следователю по особо важным делам, и сообщила ему имя пропавшей старушки, вкратце изложив обстоятельства дела. Тот не слишком меня обнадежил, сказав, что розыск пропавших — не его юрисдикция. Почувствовав мое разочарование, Родин все-таки пообещал поговорить со своим приятелем из соответствующего отдела, но попросил меня не обольщаться. Работа у них выше крыши, потому что каждый божий день в городе пропадает чертова туча народу, а находят единицы.